«Молодые годы и война. 1914-1920». Искатель приключений без приключений. В 1914 году Индиане 15 лет, и на него, как на любого подростка, влияют эмоции и конфликты переходного возраста. Усугубляет ситуацию и постоянное отдаление от отца. Но жизнь продолжается, и он должен найти себя. А это непросто, когда в таком возрасте ты объездил весь мир и застрял в маленьком городке Принстон, где вообще нет никаких приключений. Некоторое время перед занятиями Индиана проводит лето, бросая уголь в топку паровоза и помогая легендарному спортсмену и авиатору Хобби Бейкеру, который обдумывает идею поездки во Францию. Война где-то далеко, США еще не вступили в нее, а тут хотя бы какая-то мечта о приключении. Наступает 1916 год. И вот уже 17-летний юноша, ученик старших классов школы в Принстоне, по вечерам подрабатывает барменом или продавцом прохладительных напитков, а в свободное время гуляет со своей тогдашней подружкой Нэнси Стратемейер. Весной того же года он попадает в одно из своих самых бытовых приключений. Решив раздобыть автомобиль, чтобы отвезти Нэнси на обычный выпускной бал, он оказывается вовлеченным в заговор промышленного шпионажа с более серьезными последствиями, чем он ожидал. Тут фигурируют и немцы, и самый известный изобретатель США Томас Альва Эдисон. Наконец, в соответствии с традициями американской молодежи того времени, Инди решает провести весенние каникулы вместе со своим кузеном Фрэнком. Официально они собираются навестить тетю Грейс, а на самом деле повеселиться за границей, в Мексике. Индиана прощается с отцом на несколько дней, но выходит так, что снова он увидит его только через 4 года. Приключения в Мексике. В это время в самой Мексике в самом разгаре революция. Поэтому на город, где остановились Инди с Фрэнком, нападают повстанцы и похищают их. К их большому удивлению оказывается, что похитители подчиняются самому известному революционеру Панчо Вилье. Среди них Индиана встречает одного парня, бельгийского повара-эмигранта по имени Реми Бодуэн, который впоследствии станет ему одним из самых главных друзей, и с которым ему предстоит преодолеть множество опасностей. Реми влюбился в прекрасную мексиканскую девушку по имени Лупе, и когда ее убивают федералы, Реми решает отомстить за нее, присоединившись к Вилье. Инди, вдохновленный речью харизматичного лидера, решает остаться и сражаться вместе с повстанцами. Так для него начинаются военные годы. В то же время Индиана также знакомится с молодым генералом Джорджем Паттоном, который в то время работал на Джона Першинга. Оба они были противниками революции. А увидев своими глазами грабежи и налеты вооруженных людей Вильи, Инди задумывается, действительно ли стоит сражаться именно на стороне мексиканской революции. Война есть война, где бы она ни шла. И война за океаном, в Европе, может стать тем славным поводом, который нужен 17-летнему юноше, чтобы доказать свою состоятельность. Длинный путь на поле боя. Решив стать боевыми товарищами, Реми и Индиана отправляются в порт Веракрус и тайком пробираются на корабль, чтобы добраться до Европы. Когда их обнаруживают, им приходится драить палубу, чтобы оплатить проезд. Но даже в мирном трансатлантическом путешествии Индиана сталкивается с неприятностями. На корабле обнаруживается немецкий шпион, которого друзьям удается арестовать. Достигнув Европы, Реми и Инди высаживаются довольно далеко от театра боевых действий, в Дублине. Им нужно найти работу, чтобы оплатить паром на континент. Инди возвращается к своей прежней работе официантом в пабе, где можно не только познакомиться с симпатичными девушками, но и услышать различные слухи и разговоры на политические темы. Вместе с двумя новыми друзьями Инди узнает об ирландском освободительном движении, о фениях и о писателе Шоне О'Кейси. К сожалению для Реми, Инди и ирландского движения все оборачивается плачевно. Через 6 дней друзья становятся свидетелями жестокого подавления пасхального восстания и кровавых репрессий с многочисленными расстрелами лидеров. Это не единственная причина печали для нашего Генри. На другом конце света уходит из жизни его лучший друг, товарищ детства, старый пес Индиана. Реми и Инди, накопив достаточно сбережений, чтобы наконец-то отправиться в путешествие, покупают билет на паром в Лондоне, где, записавшись в бельгийскую армию, Инди решает навестить свою старую наставницу, мисс Хелен Сеймур. Боги войны словно решили подарить юноше небольшую передышку перед отправкой в ад, и в британской столице Инди встречает красивую и вздорную девушку по имени Вики Прентис, которая оказывается заодно и суфражисткой. Она помогает Инди осознать несправедливость, от которой страдают женщины, и понять суть феминистского движения, особенно после посещения митинга Сильвии Панкхёрст и Мэйзи Кэмп. Вики и Инди нравятся друг другу больше, чем они ожидали. У них было похожее детство, и они разделяют общие культурные интересы. Визит к мисс Сеймур, которую он застает за чаепитием с Уинстоном Черчиллем, напоминает Инди о том, как сильно он изменился с тех пор, как был еще мальчиком, путешествующим с ней. Теперь же он готов на истинно мужские поступки, в том числе и на свадьбу с Вики. Однако она не желает бросать писательскую карьеру ради того, чтобы становиться женой и домохозяйкой, и потому отвечает на его предложение отказом. Мало что бывает хуже, чем идти в бой с разбитым сердцем. Великая война и рождение Анри де Фанса. И мало найдется мест хуже для участия в войне, чем долина реки Соммы в августе 1916 года, где произошло одно из самых смертоносных сражений в истории, в результате которого погибло более миллиона солдат. Чтобы его не опознали как американца и не отправили домой, Инди записывается в армию под вымышленным именем Анри де Фанс. После короткого обучения и нескольких боевых стычек, Инди обнаруживает, что с трудом выполняет обязанности капрала и уже не доверяет офицерам и боевым товарищам. Его американский индивидуализм и инициатива не поощряются в армии, где царит жесткий порядок. Более того, Инди видит, как его товарищи расстреливают из пулеметов и травят газом, а также сжигают из нового оружия огнемета. Краткий отпуск позволяет ему познакомиться с двумя британскими солдатами, которые прославятся в будущем благодаря своим письмам – Робертом Грейвсом и Зигфридом Сассуном. Но вскоре ему приходится вернуться на фронт. Но ненадолго. Он попадает в плен к немцам. В лагере военнопленных он вместе с другим товарищем добывает два офицерских мундира. Так бельгиец Анри де Фанс принимает новое обличие французского лейтенанта Пьера Леблана. Благодаря этой уловке их переводят в лагерь для офицеров. Но в действительности их положение только ухудшается. Они попадают в неприступную крепость Дустерштадт, где у них нет ни малейшей возможности побега. Там он встречает бесстрашного французского офицера по имени Шарль де Голль, и вскоре они вместе разрабатывают рискованный план побега, решив спрятаться в двух гробах. Однако их план рушится, де Голля вновь захватывают в плен, а Инди отправляют в Берлин. Там, под угрозой расстрела, он решает раскрыть свою истинную личность и добивается безопасного прохода в американское посольство. Однако, несмотря на возможность вернуться домой в сентябре 1916 года, Инди решает остаться в Европе и поступает на службу в качестве курьера французских войск под Верденом. На новом посту Инди становится свидетелем нового, кабинетного этапа войны, когда офицеры и генералы вершат судьбы тысяч людей и почти всегда обрекают их на смерть ради славы и прибыли. Инди видит, как генералы вроде Нивеля, Манжена, Петена и Жофре под давлением политиков ищут способы быстрого решения войны, независимо от того, сколько человек должно погибнуть. Благодаря знанию немецкого языка, Индиана узнает о намерениях Германии провести мощное наступление. Не слушая его, офицеры решают отправить солдат в бой, на настоящую мясорубку. И тогда Инди уничтожает некоторые приказы в своей почтовой сумке, чтобы спасти жизни хотя бы некоторых из своих товарищей. Наконец, Инди и Реми получают право на двухнедельный отпуск, и оба отправляются в Париж, чтобы провести его с пользой. Реми решает посетить бордель с намерением пробыть там как можно дольше, а Инди считает себя обязанным навестить старого друга своего отца, профессора Леви, и его семью. Хотя планы семейства Леви кажутся Инди очень скучными, благодаря им юноша знакомится с красивой и буйной женщиной, имеющей репутацию скандальной танцовщицы. Ее зовут Маргаретта Зелле, но всем она известна под именем Мата Хари. Инди попадает под ее очарование, но вскоре его охватывает ревность. Он понимает, что Мата Хари встречается со множеством других мужчин. Индиана требует от Маты Хари объяснений, но она отказывается их давать. Подозревая, что она играет с ним как с ребенком, Инди решает вернуться на фронт, но, устав от войны в Европе, просит о переводе в Африку. Война в саванне. Инди и Реми отправляются в Найроби, но из-за допущенных в пути ошибок теряются и оказываются далеко от места назначения. Однако это несчастье оборачивается удачной встречей с Фредериком Селусом, с тем самым охотником, с которым он познакомился в детстве в Найроби. Теперь Селус — капитан 25-го батальона королевских фузильеров, пограничников, и Инди поневоле оказывается завербованным в батальон пожилых воинов. Вместе они ставят себе опасное задание — уничтожить железнодорожный состав. Далее следует одно из самых безумных в жизни нашего археолога приключений. В конце концов, банда старых смельчаков взрывает поезд, и молодые солдаты наконец-то получают возможность добраться до места назначения. По крайней мере, им так казалось, потому что Селус настаивает на том, чтобы сопровождать их до места назначения. Инди и Реми не знают, что старый охотник поставил себе очередной целью захват легендарного Пауля фон Летова Форбика, верховного командующего немецкой колониальной армии, с которым у Селуса есть личные счеты. В прошлом Летов Форбик его победил. Селус предлагает Инди переодеться в бура, и, захватив легендарную летчицу и курьера Маргарет Трапе, старый стрелок и молодой Инди отправляются в путь. Как и следовало ожидать, они попадают в плен. Их приговаривают к расстрелу, но фузильеры устраивают диверсию и захватывают фон Летова Форбика, после чего им удается бежать на воздушном шаре. Наконец, Индиана снова под псевдонимом Анри Дефанс, но теперь уже в звании лейтенанта, прибывает вместе с Реми в свою часть бельгийской армии у озера Танганьика. Жизнь под командованием майора Буше с авторитарными замашками обещает быть нелегкой, особенно после того, как Инди, ослушавшись приказа, одерживает победу в бою с немцами. Инди присваивает звание капитана, после чего обоим офицерам, не скрывающим своей вражды, поручают самое сложное задание и отправляют в длительную экспедицию в поисках припасов. Тяжелый поход через пустыню оборачивается массовой гибелью, когда офицеры один за другим теряют большое количество солдат из-за желтой лихорадки. В пути они отмечают Рождество, хотя на африканской равнине ничего не меняется, как и не заметен приход нового 1917 года. Обратный путь оказывается не лучше. Люди продолжают умирать из-за болезней. Инди назначают командиром группы. В такой опасной ситуации он старается не подорвать свой авторитет, что в силу напряженности превращает его в довольно авторитарного лидера и отдаляет от своего старого товарища Реми. В этот момент Инди сталкивается с человеком, говорящим по-немецки. Полагая, что это враг, Инди пытается сразиться с ним, но оказывается настолько слаб, что теряет сознание. В себя он приходит в госпитале под присмотром доктора Альберта Швейцера. Благодаря ему и его философии благоговения перед жизнью, оказавшись на грани смерти, Инди переживает фундаментальную трансформацию, и его желание выиграть войну сменяется желанием ее закончить. К сожалению, из-за абсурдных правил конфликта его отношениям со Швейцером приходит горький конец. Французы, так называемые союзники, захватывают доктора в плен только из-за того, что он немец, и закрывают госпиталь, оставляя больных умирать. Разочаровавшись в войне, Инди добивается отправки на Старый континент. Покорение неба Европы. После испытаний в Африке Индиана возвращается сильно изменившимся и решает, что до конца войны ему лучше находиться вдали от окопов, а именно там, где принимаются решения, в секретной службе, в качестве аэрофотографа. Разве можно оказаться где-то дальше от окопов, чем в небе? Тут его поджидает новый сюрприз. Он попадает в 124-ю эскадрилью, так называемую эскадрилью «Лафайет», состоящую из американских добровольцев, сражающихся на стороне французской армии. Там он воссоединяется со старым знакомым, легендарным спортсменом Хобби Бейкером, для которого выполнял поручение в Принстоне. Теперь Хобби — герой войны, знаменитый летчик, готовый на любой риск ради выполнения своей миссии, невзирая на последствия. Приходит приказ совершить первый разведывательный полет, и Инди удается сделать необходимые снимки. Но тут их атакуют немцы. После неудачной аварийной посадки они попадают в плен и знакомятся со своим победителем, Манфредом фон Рихтгофеном, более известным под прозвищем «Красный барон». Он объясняет, что его жажда победы вызвана желанием отомстить за брата, который погиб в бою с одним из спутников Инди, и что он мечтает победить противника в одиночном воздушном бою, как во времена рыцарей. Позже, по дороге в тюрьму, Инди удается угнать немецкий автомобиль и во время побега привлечь внимание Хобби, который спасает его. По возвращении на базу им бросает вызов Красный Барон. Вся эскадрилья идет в атаку и, в конце концов, одерживает победу, которую Инди запечатлевает на фотографии. Разозлившись, барон обещает отомстить и решает поговорить с Энтони Фоккером, голландским инженером, априори нейтральным, чтобы тот построил ему непобедимый самолет «Триплан ДР-1». Вскоре после этого приходит новость, которая меняет все планы Инди. 6 апреля 1917 года в войну вступают Соединенные Штаты, и эскадрилья должна присоединиться к американскому подразделению. В качестве шпиона Инди должен уговорить Фоккера, который в конце концов ученый, а не военный, присоединиться к союзникам. К разочарованию Инди Фоккер отказывается от предложения. Огорченный, но вовсе не побежденный, Инди умудряется уничтожить новый прототип самолета и возвращается в свою эскадрилью. Для шпиона нет границ. Вскоре после этого Индиана получает новое шпионское и дипломатическое задание. Помочь устроить переговоры о мире между принцами Ксавьером и Сикстом Бурбон-Пармскими, как представителями Франции, с их шурином императором Карлом I, что должно ослабить силы Германии. Но несмотря на то, что Инди удается привести подписанное им письмо, заключить мир не удается. После этого молодого шпиона отправляют в Россию, откуда приходят тревожные новости. Так называемые большевики планируют устроить революцию, которая дестабилизирует противоборствующие стороны, поскольку Ленин пообещал выйти из войны, если придет к власти. Инди посещает один из митингов большевиков, но не успевает получить необходимую информацию о дате восстания, которая в любом случае кажется ему не близкой, потому что Ленин уехал в Финляндию. Ко всеобщему удивлению, начинается восстание. И в неразберихе никто не знает, являются ли эти беспорядки настоящей революцией. Происходит несколько столкновений между казаками и большевиками, и Инди становится свидетелем гибели 400 человек, в том числе одного из своих друзей. Однако революция, как таковая, еще не началась. В то же время, насколько нам известно, Индиана Джонс впервые посещает Испанию. Точнее, его отправляют в Барселону, чтобы он присоединился к международной сети шпионов. В рамках своей миссии Инди должен найти работу, и ему это удается благодаря старому знакомому Пабло Пикассо, который устраивает его на роль Евнуха в успешном русском балете Дягилева. В такой обстановке разворачивается одно из самых сюрреалистических и юмористических приключений в жизни Инди, когда он пытается раздобыть любовное письмо, принадлежащее приме-балерине балета Наде, и в результате возникает невероятная путаница. Никто не понимает, кто именно двойной агент, а кто представитель контрразведки, так что все происходящее кажется суматохой, словно на арене для боя быков. После неудачного приключения в Барселоне и не менее запутанного в Праге, где Франц Кафка помогает Индиане решить запутанную дипломатическую проблему, ранней осенью 1917 года молодого шпиона снова отправляют на восток, где он встречает старого знакомого, с которым не виделся почти 10 лет, Лоуренса, ныне более известного как Лоуренс Аравийский. По его совету Инди разрабатывает почти самоубийственный план похода через пустыню в Беэршеву, согласно которому 50-тысячное британское войско должно к Рождеству освободить Иерусалим от турок. Для этого он привлекает на помощь австралийскую легкую бригаду, и вместе с ней рискует умереть от жажды, выполняя миссию, которой угрожают предатели и двойные агенты. После успешного ее завершения Инди удается ненамного насладиться заслуженным отдыхом, в том числе и романтическим. В Италии, где он также встречает молодого водителя скорой помощи по имени Эрнест Хемингуэй. Но за пределами земных границ и враждующих стран находится целая вселенная чудес, загадок и тайн, с которой будущий археолог практически не соприкасался в мире, охваченном войной. Первые намеки на эту вселенную он получает в Румынии, куда его отправляют на борьбу с армией нежити под предводительством генерала-сепаратиста Тарга, который на самом деле оказывается древним воином по прозвищу Влад Колосожатель. Инди удается победить его и остальных солдат, которые наконец-то могут обрести покой. Вскоре после этого, в сентябре 1918 года, Инди отправляют в Стамбул, чтобы поспособствовать переговорам о мире с генералом Мустафой Кемалем. Там, вероятно, устав от затянувшейся войны, он влюбляется в американскую школьную учительницу по имени Молли. Однако Инди решает скрыть от нее, что работает шпионом. Как и в других случаях, ослепленный чувством Индиана делает ей предложение, и Молли соглашается. Однако любовная история прерывается, когда Молли раскрывает его тайну, хотя Инди и уверяет ее в искренности своих чувств. Бедная учительница оказывается втянутой в игры контрразведки, ее ранят, и она умирает на руках у Индианы. К этому времени все смертельно устали от войны и ее последствий. Индиана и его старый друг Реми сыты по горло. Они теряли друзей, возлюбленных, партнеров, возможности и годы жизни. И вот в ноябре 1918 года в окопах по всему миру раздается сигнал, возвещающий о прекращении огня. Великая война наконец-то закончилась. И снова приключения. Но приключения молодого Индианы Джонса на этом вовсе не закончились. Судьба словно хочет показать ему направление дальнейшего пути, и в последние минуты войны друзья встречают раненого немцами умирающего солдата, который передает им карту на древнегреческом языке и беспрестанно повторяет слова «Павлиний глаз». Не получив больше никаких подсказок, Инди и Реми решают отправиться по домам, но для Реми дом теперь в Лондоне, где живет его жена. Индиана решает воспользоваться этим, чтобы навестить свою старую опекуншу, мисс Сеймур, но к своему огорчению узнает, что она умерла за несколько дней до их прибытия. Тяжесть от потери, которую испытывает Индиана, только усиливается, когда он узнает о последнем желании пожилой женщины, о том, чтобы он помирился с отцом. Возможно, еще не готовый к такой встрече, Индиана переводит карту, оставленную погибшим солдатом, и раскрывает тайну павлиньего глаза. Им оказывается легендарный алмаз, принадлежавший самому Александру Македонскому. Инди предлагает Реми отправиться в еще одно приключение, и они едут в Александрию. Там их преследует таинственный одноглазый немец, убийца солдата, давшего им первую подсказку. Немец крадет ключ к карте, и двое друзей решают отправиться за ним на край света, на Яву. Там им удается завладеть запертым ларцом, в котором, по их мнению, может храниться алмаз. Едва не потеряв его в кровавой схватке с китайскими пиратами, они умудряются спастись в шлюпках. На этом их приключения не заканчиваются. Они попадают на остров, где их захватывает местное племя. После побега они встречают антрополога Бронислава Малиновского, который берет их к себе помощниками. Друзьям, наконец, удается открыть ларец, но внутри оказывается не алмаз, а камень, который дает им еще одну подсказку к поискам сокровища. Инди поначалу разочаровывается, но решает продолжить поиски. В последующем разговоре с Малиновским он понимает, что алмаз стал для него навязчивой идеей, которая, как и все навязчивые идеи, может отвлечь его от самого важного в жизни. Пример прямо перед ним. Его друг Реми, одержимый поисками, отказывается возвращаться к семье. Инди видит, как его товарища испортила жадность, и после горькой ссоры их многолетняя дружба рушится навсегда. Они больше никогда не увидятся и не напишут друг другу. После этого Индиана решает поехать в Европу один. Он еще не знает, что снова будет искать этот алмаз в другом приключении, но принимает ключевое для своей жизни решение. Он намерен вернуться в Америку и изучать археологию. И долгое возвращение домой. Но ни одно возвращение к родному очагу, как хорошо известно героям, подобным Одиссею, не бывает скорым или прямым. Первой остановкой на пути домой становится Париж, где Индиана в качестве переводчика в мае 1919 года участвует в работе Парижской мирной конференции, на которой после капитуляции Германии новые мировые лидеры, такие как француз Клемансо, британец Ллойд Джордж и американец Вильсон, наметили будущий мир, впервые упомянув так называемую «Лигу наций» — острый вопрос независимости арабского мира и даже возможную судьбу других стран, таких как Вьетнам. Но соглашения, выработанные на этой конференции, были довольно суровыми и обрекали на нищету Германию, которая в будущем станет стремиться к реваншу. Однако ни одно из этих событий и решений не может отвлечь Инди от настоящей проблемы, которую он должен решить, а именно от его сложных отношений с отцом. Вернувшись в Соединенные Штаты, молодой человек приезжает в Принстон, где ничего не изменилось. Воссоединение отца и сына отмечено явным безразличием первого. Напряжение между ними нарастает. Они не показывают свои истинные чувства и не умеют выразить чувство признательности или доброжелательности. В последний раз близость между ними ощущалась лет 10 назад, когда Индиана был совсем ребенком. Они вспоминают о том времени, и лед между ними, казалось бы, трескается. Но последующие слова Генри-младшего снова разлучают их на долгие годы. Он объявляет о своем решении продолжить учебу не в Принстоне, а вдали от отца в Чикагском университете. Отец воспринимает это как предательство, и они прощаются без слов. Генри-старший просто закрывает за сыном дверь, а Индиана снова уходит из дома и отправляется в дальний путь. Эпилог. Перед отъездом Инди переживает событие, которое накладывает на него свой отпечаток на дальнейшие годы. Он переживает мистический опыт, благодаря которому соприкасается с самим собой и со сверхъестественными силами, с которыми ему не раз придется столкнуться в будущем. Находясь в растерянности, сомневаясь по поводу своих дальнейших действий и желая пережить нечто, что наконец-то позволит ему почувствовать себя взрослым, а также, возможно, понимая, что ему необходим обряд посвящения, молодой человек направляется в Нью-Мексико. Там, по воле случая или по приказу богов, он встречает шамана, которого знал много лет назад, и вместе с ним проводит опасный обряд на вершине горы. Индиана должен оставаться на вершине, пока к нему не подойдет животное, которому суждено стать его жизненным проводником, животным силы, его духовным наставником. После двух дней под палящим дневным солнцем и в холоде ночи, после галлюцинаций от недостатка пищи и от жажды, рядом с ним приземляется орел. Ребенок умирает, и рождается мужчина.